Нету такой бабки, чтоб нутро отбитое заживить наговором. Дай взвару корней, пущай кровь сгонит. Хоть бы на единую неделю силу Господь не спаслал. Ночь осенняя долгая, а ветер как-то зловеще свистит в сучьях тополя. Пахнет ладаном и горящим воском. «Слушай, слушаю, батюшка», — тихо ответила Миланья. «Не запамятуй клятву, какую дала мне перед иконою в бане. Не открой тайну Микинной утробе. Навек проклятие будет, матри. До возрастания Диомида не трожь клад. А как Диомид подымется на свои ноги, укажи место клада, сам отроет гли». Миланья поклялась точно исполнить завещание Прокопия Веденеевича. «Порушишь клятву, в смоле кипучей гореть будешь, помни». «Не забуду, батюшка», — поникла Миланья. Клад мучил ее, так и хотелось открыть, да хоть одним глазком глянуть. «Много ли золота припрятано у батюшки для Диомида?» «Не отверзни лицо твое и душу в час бедствия моего. Не пусти слова на ветер», — наказывал духовник, поглаживая костлявой рукой плечо Милани. «Не было нам радости, видит Господь. Так пущая после меня, — возрадуется Диомид, — сила у него будет большая. В тех туисах хватит, чтоб хозяйство поправить, а после порухи. Договори потом Диомиду, как я на сходке за народ заступился и муку принял великую, а не убоялся того, не пал духом. Пущай и он возрастает с той же крепости нерушимой. За правду чтоб стоял, хоша бы смерть в глаза ему зырилась». «Не запамятую, батюшка», — кивнула Миланья, не соображая, что к чему. «Туши свечи. Ни к чему воску гореть. Две оставь на аналое». От двух свечек в моленной стало сумрачно. Слышались вздохи старого тополя. Натужно вздохнет, притихнет, а потом со свистом выпустит воздух сквозь сучья. «Это вздыхает святое дерево», — слушал старик. «Полегчало мне, слава Иисусу. Кабы корни пил сразу, может, поднялся бы. Дай Бог, чтобы вы поправились». Старик помолчал, о чем-то думая, потом спросил. «Поселенцы выступили? И шо вчера? Много-много ехали, ехали, которые верхом на конях, а которые на телегах, пешком шли. Головня повел, головня и зырян. Надо бы и нам не мешкать. Да вот старцы елозились в моленны. Да вторых петухов отложили. Пошли-ка опроську к Варфоломеюшке, чтобы послал сынов созывать праведников к выезду, да за мной пущай заедут на телеге. Про Филимона не сказывай, что убег. Эки срам на мою голову. Не в Минусинск ли он поехал? Не знаю, батюшка. На заимку должно, где летось деготь гнали. Послать бы кого туда, чтоб бока ему намяли. Подумал, отказался, ни к чему. Все едино. С Микинной утробы, окромя нытья, проку не будет. Ладно, неси мне теплую одежу, облаку. Да опроську пошли, чтоб бегом. Со вторыми петухами поднялись тополевцы. Выезжали на телегах, верхами, молодые и пожилые, но женщин не взяли. Не бабье дело воевать с казачьим треклятием. Милани в черном платке шла до Паскотины возле телеги, на которой везли духовника. Шла с иконой в руках, как и все тополевки, тихие, кроткие, не источая слез в час горькой разлуки.